«Ты надеешься стать адмиралом?» — спросил он сквозь смех. Посмотрел на него, не зная, что ответить, не мог же я сказать, что уже адмирал. «А почему бы и нет? Там ведь нет ничего сложного. Командуй себе, ничего сложного. Да ты даже примерно не представляешь, насколько все сложно. Ладно, парни посмеялись и хватит, закрывайте багажник, мне пора, меня потеряли». Багажник закрылся и, немного подумав, поставил бластер снова на предохранитель. Интересно, это он про плохую примету серьезно? Они втроем вернулись в пассажирский салон, платформа взлетела и вылетела со склада. «Куда летим?» — спросил старший у контрразведчиков. «Высадите меня около лифта, который поднимается на самый верхний уровень и там, где не будет других разумных. А с ним что делать? Он много лишнего знает». «Что он знает?» «Да даже если знает, все это будет признано полным бредом. Завтра всем объявят, что мы решили проблему с мзимами, пускай радуются. После чего на станции будет объявлена большая уборка и ремонт. Он что-то говорил про лифт, это правда?» «Нет, конечно. Это все полный бред. Ты еще не понял, что ли, он адмиралом собрался стать. Из техников и сразу в адмиралы». Ответил он с усмешкой. «Так что с ним делать? Доставишь его вот на этот корабль. Я отправлю капитану все указания насчет него. Припугнете его еще по вашей линии. Техника. Капитана. Он и так проштрафился, так что это не будет проблемой. А что там? Подработку левую взял и не поставил флот в известность». «Да как же, флот он не поставил в известность, не поделился с тобой, так бы сразу и сказал», — ответил ему из багажника. «Заблокируйте ему доступ в сеть и ко всем его аккаунтам сети, установите ему запрет возвращаться на станцию. Капитану. Технику. Понял. Теперь насчет бывшего адмирала. Завтра заберете его и начальника СБ и вместе с ними улетаете. Куда? Пока не знаю, но на станции им делать нечего. Завтра получите точное указание, куда и как будет нужно доставить. Сделаем. Тогда пока все. Высадите меня теперь вон у того лифта. Меня уже ждут». Он вышел с платформы, зашел в лифт и там снял накидку. После чего лифт закрылся и стал подниматься наверх. Платформа же взлетела и полетела дальше. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил главный у контрразведчика второго. «Не нравится мне все это». «Почему?» «Вроде все решилось. Этот техник совсем непрост. Ты об этом». «Так, давай допросим его с пристрастием и выясним, что он знает». «Не стоит нарываться». «Думаю, адмирал будет держать вопрос с этим техником на контроле. Хотя сейчас слишком здесь много проблем из-за этой истории с мзмами, может, и забудет про него». «Что-то не пойму я тебя». «Что тебя беспокоит?» «Мне не понравились слова этого техника». «Какие?» «Про троих посмертно». «Он в чем-то прав. Мы ведь тоже свидетели. Этот техник не опасен для него, в отличие от нас. Думаешь, он может передумать?» «Запросто, насколько я его знаю». «И что мы будем делать?» «Нужно будет подумать. Хорошо бы куда-то исчезнуть на время. Так мы завтра улетаем. Вот это мне и не нравится. К чему такая спешка? Почему не побоялся нас отправлять вместе с бывшими адмиралом и начальником СБ? Хочет побыстрее от них избавиться, чтобы не устроили ему какую-нибудь гадость на станции. А ты бы отправил их вместе с двумя свидетелями, которые знают всю правду». «Всю правду? О чем ты? А ты еще не понял. Это он все организовал. Это поврежденная яхта в соседней системе, которая передала сигнал о бедствии и на которой оказалось два мзима. Когда спасатели туда прибыли и притащили их к себе, именно он отдал приказ усыпить их и поместить в клетки. Хотя там был далеко не его уровень. С чего вдруг вице-адмирал флота стал влезать и разбираться с делами простых флотских спасателей? Действительно, далеко не его уровень, но наверняка ему сообщили о необычных спасенных, вот он и влез. Потом этот лифт, где мзимов везли и откуда они сбежали. Кто-то вирусом заразил. Плюс непонятный взлом технического помещения устроил, который больше походил на имитацию. Все это наводит на мысль о том, что он сам это все организовал. Вначале создал проблему, а потом якобы ее решил. Именно так. Договорился с этим третьим мзимом и все организовал. При этом занял место командующего, а сейчас нас отправляет вместе с адмиралом и начальником СБ. Ты не находишь, что это очень удобно? Удобно. Одной удачной катастрофой можно сразу много проблем решить и заметь не в первый день его командования. И что будем делать? Нужно связаться с нашим командованием и валить отсюда. Предлог нам нужен только уважительный. Сейчас закинем этого на корабль и свяжемся. Может, все-таки его допросить? Да зачем он нам сдался? Он сейчас не наша проблема. Да и не проблема он, по существу. Нам с нашими проблемами надо быстро разобраться. Мне непонятно, зачем он понадобился адмиралу. Да адмиралу он был не нужен. Это третий Мзим решил его использовать как приманку. Чтобы первые два пришли его прикончить. Дошло до них все-таки. Парни, вы мне должны за подсказку. Вот только мне самому не нравился их разговор. Участь меня ждала не лучше их, такая же случайная катастрофа или что-то похожее на это, но контрразведчик был прав в том, что я не представляю угрозы для нового командующего в отличие от них. Даже если я буду кричать в сети, что это он все организовал и выкладывать записи с нейросети в качестве доказательства, мне никто не поверит. Записи признают подделкой, а меня назовут фальсификатором. Да и, собственно, какое мне дело до всех погибших внизу аварцев? Ведь еще совсем недавно я с ними воевал. Хотя, нужно признать, этот новоиспеченный адмирал все превосходно придумал и провернул. Неужели на Аварском флоте все так получают адмиральские звания подобным образом? А на Ротанском так же происходит. Меня можно в расчет не брать, я случайность, а вот если встречусь когда-нибудь с отцом Милы, нужно будет поинтересоваться. Хотя я примерно понимал, за счет кого он получил эту должность и звание. Контрразведчики прилетели к переходному шлюзу и вежливо предложили мне покинуть багажник их платформы. Чем меня сильно удивили. Думал, они, как обычно, вытащат силой и затащат на корабль. На корабле меня поджидал сюрприз в виде уже знакомого старшего сержанта. «Что случилось?» — спросил он, обращаясь явно не ко мне. «Забери его. С корабля не выпускать», — ответил ему старший у контрразведчиков. «Понял. Капитан где?» «У себя в каюте, наверное. Сами найдем». Они направились в сторону рубки. Как только они скрылись за поворотом, сержант спросил, что натворил. «Секретный ты наш?» «Ты, не поверишь, спас станцию от Мзимов». «Врёшь. А я всегда знаю, когда мне врут». 20 отжиманий. К отжиманиям приступить. Вот и почему я не удивлен. К отжиманиям приступил. 18, 19, 20, считал вслух.